дегустируй. Ей совсем не хотелось есть. Но все это гастрономическое великолепие покупалось для нее, выбиралось им тщательно. И пока он вез ее ночными московскими улицами, Нина усердно грызла орешки, вскрывала какие-то обертки, разворачивала тончайшие пергаментные кружева, освобождая от них корзиночку с засахаренными фруктами. «Это Вовке», — прошептала она восхищенно. «Можно?» «Вон!» — Дима молча кивнул на пакеты, лежащие на заднем сиденье. «Там все это есть. Это для него». «Спасибо». Нина посмотрела на него благодарно. Он смотрел прямо на ночное шоссе. Свет фонаря выхватил из полутьмы его профиль. Высокий, выпуклый лоб, крупный нос, чуть-чуть привздернутый вверх, самую малость, и подбородок, крупный, волевой. Дима повернулся к ней и перехватил ее взгляд. Она вздрогнула и отвернулась. Еще подумает, что она им любуется. «Дудки!» Она смотрит в окно. «Там еще мартель», — сказал Дима. «Нашла? И рюмки. Я купил рюмки». «Я пить не буду», — отрезала Нина. «Будешь». Дима притормозил возле кромки тротуара. «Будешь, будешь. И я с тобой выпью». Он достал бутылку мартеля и коробку с рюмками. «Давай, как микстуру». Дима отвинтил крышечку. Нина, наконец, повернулась к нему. Он налил коньяку в две рюмки на треть, символически, протянул одну рюмку ей и сказал, улыбнувшись: «Ну, тебе не помешает. Давай по капельке, в лечебных целях, как рыбий жир». «Скажешь тоже, рыбий жир», — поморщилась Нина. «Гадость такая». «Давай». Дима поднес свою рюмку к Нининой. Выпили молча. «Знаешь», — произнес он вдруг негромко, — «я давно хочу тебе объяснить. Нет, не оправдаться. Я ни в чем перед тобой не виноват, в принципе. Но когда ты кричишь «Новый русский»...» «Я больше не буду», — торопливо вставила Нина. «Подожди». Дима досадливо поморщился. «Не перебивай. Я не открещиваюсь. Новый так новый. Ничего позорного в этом нет. Никакого криминала. Дело не в этом». «А в чем?» — спросила она тихо. «Бес его знает». Дима налил себе еще. Она попыталась отобрать у него бутылку, но он не отдал. Выпил коньяк, повторил задумчиво. «Бес его знает. У меня три магазина. Я их ненавижу. Я не тяну это дело, когда надо гнать, гнать, гнать, знать конъюнктуру, не продешевить, не упустить, там схватить, здесь урвать, тому в лапу сунуть, этому не вылететь из тележки, в общем». «Не вышел из тебя новый русский», — вздохнула Нина, подводя итог. «Не выходит, не получается». «Пожалуй», — согласился он задумчиво. «Иногда, знаешь, хочется туда, обратно, в начало 80-х». И он махнул рукой куда-то назад, в бок, в сторону, как будто там, за спящими домами московской рабочей окраины, за осенними деревьями, за промозглой теменью ноябрьской ночи, можно было отыскать эти самые 80-е.